кусала губы и ерзала. Ей стало еще более некомфортно, чем при пробуждении. Кажется, ее мысли ушли куда-то в неизвестном направлении, и она продолжала себя накручивать. «Система, ты про божественного проводника?» «Если ты об надписях и цифрах, возникающих перед глазами, то так и есть. Ко мне эта дрянь подключиться не может. А как было у вас? Давай на секунду забудем о помощи. Расскажи, как вторжение произошло у вас и как пришли боги. В этом ведь нет проблем». Элиси глубоко вдохнула, унимая дрожь. «Мне порой трудно оценить эмоции людей. А с иномирцами мой анализ еще менее надежный. Сейчас я видел, что она мне совершенно не доверяет и боится. Но кого видит она во мне лично? Спасшего ее с вполне конкретной целью?» Она колебалась, однако спокойно рассказала о своем прошлом. Ужасном, но уже ставшем историей апокалипсиса. В какой-то мере привычный разговор помог вернуть самообладание. Если кратко, началось все так же. Они жили себе спокойно, но в один день объявились боги. На планету спустились их посланцы и поведали о грядущем. Такой роскоши, как 2 месяца подготовки, не было. Впрочем, в их мире вполне умели сражаться. Они регулярно воевали друг с другом и опасной фауной лесов и знали магию. Однако появился божественный проводник, помогающий многократно ускорить развитие даров, а многих избранных сразу сделали в разы сильнее, чем раньше. Принцесса не была исключением, хотя и сверхсильной не стала. А потом вторжение по той же схеме. Порталы открывались, монстры захватывали территории и даже размножались, вытесняли их народы, уничтожали или обращали. Точнее, в начале, когда сопротивление было сильно, в основном просто уничтожали, а потом уже старались обратить. Сильвари дважды лишался столицы. С каждым разом силы таяли. Мир оказался раздроблен. Дарнис, ее отец, хотел сражаться до конца. Но Лариан ударил в спину и сдал остатки поселения одному из представителей свободного народа. Он забрал некоторых. По какой-то причине отделил от основного дома часть бойцов. Они оказались на осколке, в котором прожили примерно 15 дней. Время внутри изолированного пролома течет значительно медленнее. Только правители Орды способны сказать, сколько лет прошло снаружи. Их лишь раз известили, что к штурму одного мира их осколок не успел. Мир, предшествующий Земле, пал очень быстро. Скажи, это правда лишь совпадение? В чем? То, что боги и Орда действуют по отработанной стратегии, задумчиво сказал я. Нет, вы похожи на их посланцев. В первую секунду я подумал, что ослышался или неправильно понял фразу. Списал на ошибку переводчика и переспросил. Посланцы богов были похожи на людей? Выглядели как я? Ну да. Мы были очень удивлены и... Против вас многие рабы Орды сражаются особенно яростно. Я погладил подбородок и сам стал размышлять вслух. Я всегда считал, что посланцы богов настолько сильны, что физическая форма им не важна, и они просто приняли облик, более привычный для собеседника. Но что, если разные народы раскиданы по Вселенной, были расселены так давно, что начали меняться? Мы вот слишком сильно похожи. Есть разные подвиды тех, кого я отношу к гоблиноидам. Есть драконоподобные. Я слышал, что сами боги — это существа астрала. Но, может быть, среди их посланцев множество людей из иного мира? Элиси поджала губы и качнула головой. Не знаю, но больше отзываться о них плохо нельзя. После того, как ты снял рабскую печать, меня вновь присоединило к божественному проводнику. Только он какой-то странный, совсем другой. Видимо, интерфейс системы устанавливается общим для мира. Какого-то уровня? Уровня как стадии возвышения? Сейчас 72-я. Невысокого, учитывая, что вы отбивались от монстров сколько могли, а ты дочка правителя. Я вскинул брови, и, кажется, это задело собеседницу. Она дернула путы и яростно взглянула на меня. Орда отбирала часть силы у тех, кто не приносил клятву верности сразу добровольно. Максимум, сколько возможно. Я думала, что погибну. Я поднял раскрытые ладони. Мои извинения, не подумал о такой причине. А если вы не удовлетворяли богов, они же также отбирали уровень? Это больно? Очень. Кивнула Эйлиси, выдохнув сквозь зубы. Тебя словно разрывают на части, вынимают что-то, а потом сшивают, как получится. Похоже, собеседница испытала на собственном опыте провал задания с наказанием. Что же, вернемся к изначальной теме. Итак, Орда допустила, чтобы не особо верно одаренная осталась с продавшим всю семью Ларианом и даже дала ему нечто для искажения представителей вашего вида. Но почему ты не хочешь помочь мне? Надеюсь на твою прямоту. Я не буду выбивать из тебя помощь. Элиси снова занервничала, глубоко вдохнула и выдохнула. Потому что я боюсь закончить так же, как мать. Когда Лариан убил отца, он оглушил и сковал мою мать. Чудовище из свободного народа припомнило, сколько она принесла разрушений. Никогда не слышала, чтобы так кричали. Из нее извлекли часть энергии и изменили, слив с несколькими другими существами. Но ее разум оставили нетронутым. Заперли, сделали ненужной частью тела, которое все видело, слышало и чувствовало боль. Безумная жестокость Орды не удивляла, а причина оказалась банальна. «Мне жаль. Выходит, ты все же предпочтешь сохранить жизнь ценой служения победителю. И ты уже уверена, что Орда возьмет верх. Это просто малодушие? Страх так велик?» И на Мирку передернула, она яростно сверкнула глазами. «Ты не знаешь, что такое страх. Это наказание даже не худшее из возможных. Да и какой смысл? Вы все так же. Или умрете, или пополните Орду. Дадите еще сотни миллионов воинов. Я вообще лучше сделаю то, что нельзя говорить. Я ненавижу этих тварей, но ты прав. Уже лучше сохранить жизнь. Она превыше всего». Слова разочаровывали. Хотя, учитывая, что самоубийство для нее немыслимо, нет, она уже говорит почти прямо. Я вытащил из-под майки регалию восходящего. Девушка посмотрела на нее. «Этого и ожидала?» «Как хоть догадалась?» Содроганием Элиси закрыла глаза. «Должно быть, тот, кто тебе ее доверил, не сказал, что обычные переводчики не работают в обратную сторону, не позволяют понимать язык свободного народа или иных пришлых, а контактируют только с информационным полем мира. Я несколько раз за разговор отключала артефакт переводчика и говорила на родном языке. Ты даже не заметил. И у тебя наверняка просто есть инструмент, снимающий рабскую печать, но ты меня слышал». Голос дрожал. Элиси и правда была в неподдельном ужасе. Все сложилось. Ощущение разочарования пропало. «То есть ты сочла, что я тебя так проверяю? Или что это внутренний конфликт свободного народа? Но ты ошибаешься. Я действительно снял рабскую печать силой антимагии. Может, все же допустишь, что вытащивший тебя говорит правду? Я рассказал обстоятельства получения, не видя смысла скрывать свою историю». Элиси накрутила себя и совсем запуталась, металась. Показанный трикветр, продемонстрированный Лирой и рассказ о направлении его волей вызвал оторопь. «О, великие духи! Чтобы прогнуть эту силу чистой волей, тебе было больно применять это? Ради меня?» «Почему мне должно быть больно?» — вновь удивился я. Не стал пользоваться шансом сыграть жертву ради ее спасения. «Лучше буду честен. Ты же не знаешь основ магии». «Конечно. Этот символ называется триединство. Он означает точку пересечения трех миров — бездны, материального и астрального. Это не базовый контур. Ты обратился к высшим видам силы. Да еще использовал для этого проявление истинной бездны. Ничего не понятно, но очень интересно. Без шуток. Признаться, в такой ситуации я плохо понимаю, что следует говорить. Как убедить уверенную, что перед ней враг и разрываемую противоречиями и ужасом? Девушка и так седая, зачем еще больше пугать? Слишком мрачно даже по моим меркам. Элиси. Если бы мне требовался слуга, наверное, я поступил бы проще, иначе. Нет сложных схем и хитрых подстав. Попробуй взглянуть на ситуацию снова. Зная все сказанное и не делая поспешных выводов. Разве если бы я служил Орде, то не нашел бы сведущего в антимагии? Не придумал бы способ переподчинить сломанного раба, как твой дядя? У нас общий враг. Зная это, ты поможешь мне освоить техники антимагии. И если ты будешь близка к захвату, обещаю, я оборву твою жизнь раньше». Собеседница закрыла глаза, снова унимая страх, стиснув зубы. Я понимал, какая борьба происходит в ее голове, и вместе с тем уже не мог видеть в ней врага, из которого информацию можно выбивать. Передо мной жительница мира, разрушенного Ордой. Пострадавшая, попавшая в неволю, потерявшая абсолютно все. Я 100 лет сражался с Ордой, чтобы в будущем защитить человечество. Но чем отличается она? Другое дело, что Элиси давно отчаялась и потеряла надежду. Опустить руки проще всего. Я запуталась, но поверю, это будет сложно. Девочка, я 100 лет прожил в одиночестве, сражаясь с Ордой. Думаешь, я боюсь сложностей? Иномирная принцесса поежилась от моей улыбки. Это возмутительно. Отпусти меня. Сними с меня блокиратор и позволь бежать самой. Элиси все ругалась, но грузу права голоса не давали. Уж не после того, как я показал ей то, что смел из ее артефакта алхимического набора, и она слезно попросила смазать оставшиеся на голове шишки одним кремом. Оказывается, в их мире есть очень мощные усыпляющие средства. Даже меня заметно сморило. Но я отрезал сильно измазанную в средстве кожу с подушечек пальцев. Вежливая угроза запихать все содержимое баночки прямо в задний проход, похоже, была воспринята буквально. Элиси даже предупредила, что после подобного сфинктер надолго перестанет работать. Кто бы сказал, зачем мне эта информация? Но в этот момент я понял, что у ее народа не в ходу иносказательные угрозы. Пришлось объяснять, что я не собирался делать это буквально. В общем, отношения сохранялись довольно напряженными и основанными на недоверии. Я вообще 100 лет истреблял иномирцев. Хорошо хоть дроу, то есть ши, так похожи на людей. Покрасить волосы, дать линзы, замазать тональным кремом не отличишь от обычного человека. Или вообще ограничиться одними линзами, и все сочтут ее альбиноской. Глаза все же слишком экзотические. Размышляя о внешности новой знакомой, я продолжал бежать по лесу, стараясь выбирать такой маршрут, чтобы не пробивать молодую поросль. Слишком уж близко начали бродить мощные твари. И хотя моя близость мешала поисковым чарам, лучше не рисковать. Мы уходили дальше, на восток бескрайнего леса. Самым опасным был участок, где почему-то лес резко поредел, стал преимущественно сосновым и низким. При этом порой деревья росли очень уж плотно. «Алексей, прошу тебя, меня укачивает». Я вздохнул и притормозил на небольшой светлой прорехе между мощными старыми соснами. «Ладно, думаю, мы достаточно далеко. Продолжим?» Элиси что-то неопределенно простонала, когда я аккуратно опустил ее на землю, застеленную ковром из старых иголок, а потом положил и все, что взял с собой. Пакеты не порвались. Найти бы только ручей. Где-то должны быть. «Может, развяжешь теперь руки? И я в туалет хочу. Не со связанными же ногами идти». «Не вижу проблемы». «Ладно, опять дурацкая шутка». Спутница по специализации была магом. Во всяком случае, по ее словам, убежать вот так глупо она не пыталась, только не разделила мое желание посидеть на солнышке. «Ваша звезда очень яркая, слепит и жжется. Как под ней живут ваши немаги?» «Все же альбиноска», — задумчиво сказал я. «Нам нормально. А я, кажется, понял, почему вы так уважаете деревья». Элиси действительно удивляла, что обычные люди не получают солнечные ожоги и вообще. Мы сейчас в весьма северных широтах, и большая часть людей живет южнее, там, где потеплее. Несколько минут отвели на некую форму культурного шока, связанную с тем, что некоторые люди намеренно ходят под активным солнцем, чтобы их кожа стала темнее или просто чтобы погреться. А для домов вообще-то существуют целые стандарты, сколько солнца должно на них попадать. В свою очередь узнал, что ши действительно редко выходили из-под тени деревьев, в основном около водоемов. Я подавил интерес к чуждому миру, заменив его интересом к магии и антимагии. Поправив растрепавшиеся волосы и включив тон учителя, иномирка поведала мне много нового. Общее мироустройство она описала коротким стишком. «Мир замкнут в вечном цикле рождения и смерти. В балансе между истоком и бездной лежат наши земли, где властвует порядок и разум». В общем, есть три плана бытия. Исток, он же астрал. Это безумно сложное хаотичное переплетение вложенных пространств, слоев и энергий. Там властвуют боги. Перемещаются осколки миров, проходят порталы, и откуда-то оттуда люди черпают ману. Вся магия — это обращение к тому самому непонятному миру. По другую сторону существования лежит бездна, то, куда все канет. То, что позволяет не сгореть нашему миру. Она мертва и холодна. Наша Вселенная — лишь пузырек реальности между истоком и бездной. Здесь властвуют законы обоих миров, что и дало возможность жить слабым существам. По этой же причине существам астрала у нас некомфортно. Наша среда для них враждебна. Но все же жизни нужна энергия истока, она превалирует для нас. Но бывают те, кто с рождения имеет некую связь с бездной, может отправлять в нее энергию, и пока делает это, способен стать ее проводником. Еще раз говорю, это не магический дар, повторила Белобрысая менторским тоном, когда я задал вопрос о его усилении. Ты можешь сделать что-то из ничего? Ну, допустим. Выходит, мой дар зовется внутренний исток? Помню, ты о нем ничего не слышала. Так как стать сильнее? Вообще-то, в твоем случае все сложнее. Канал связи и так шире некуда. Ты почему-то и сам способен его усиливать. Чистейшая склонность настолько мощна, что целиком отрезала тебе доступ к мане. На мой взгляд, ты вообще должен был умереть до рождения. Прозвучало грубовато, но я понял суть. Живые существа зависят от маны, а у меня ее меньше, чем у воробушка. А как я делаю это? Уже без труда нарисовал треугольник в круге, то есть триграмму. Как уже узнал, просто основание с тремя узлами. Чистой мощью бездны и искрами эфира. Это основная энергия творения, из которой сплетена сама реальность. Она единственная, которой можно манипулировать этой силой. Эфир ограничен, его трудно добыть из мира. И что самое главное, обычно его используют, чтобы усиливать связь с истоком. Твой дар, чем бы он ни был, сам по себе снабжает энергией склонность к бездне. Хотя обычно для этого нужна техника. Мы знаем некоторые. Я скептично хмыкнул, взяв тонкую книжечку. Они все тут? Или я проглядел еще один толстый том? Все, чем владели мы, антимагом быть одновременно просто и сложно. Это искусство, которое нужно постичь. Нам известно не так много теории, но освоить ее сложно. Нельзя научиться вырезать по дереву, слушая и читая, только взяв нож в руки. В этом ты права. И первые шаги также будут трудными. Я неплохо умею вырезать. Видела я ваш город. Даже на подмастерье не тянете. Гордо фыркнула иномирка. Я не стал ее разубеждать, также неопределенно хмыкнув. Вероятно, дроу все же не все знали об антимагии, но, например, вызывать эффект вроде сути бездны они вполне могли. Элиси сказала, что управлять стихиями я не смогу. У меня иная стезя. Пока мы не углубились в теорию, я задал еще несколько важных вопросов. Во-первых, показал камень с навыком чувствительности к энергиям. Ты его обращаешь в эфирный навык? Это неожиданно. Решил поэкспериментировать на чем-то, попавшем под руку и на вид не самым полезным. Ты шутишь, что ли? Спутница чуть с земли не вскочила, а потом прикрыла рот. Веду себя тише. Это ценнейший навык для любого мага. Расширить ощущение энергии. Осколок сущности монстра меняется, и все происходит методом управления волей и подпитки эфиром. Пути назад нет, его потребуется очень много. Источники буквально вокруг нас, я пожал плечами. Если я пойду зачищать проломы и завершу преобразование, ты сможешь помочь освоить навык без системы? Нет. Это как помогать в письме. Ничего хорошего не выйдет. Ты сам научишься техникам. Это я очень давно ничем таким не занималась. Божественный проводник облегчает адаптацию. Но это точно есть в книгах. А эфир? Разве в твоем эфирном артефакте нет запаса? Это другой важный вопрос. Ты знаешь, как пользоваться регалией восходящего? Увы, тут Элиси качнула головой. Она лишь знала, что это накопитель эфира, и в него закачивали то, что насильно вынимали из непроявивших верность самостоятельно. Значит, буду разбираться. Последний важный вопрос касался Клавдии, то есть духа леса и становления полудухом. Тут все оказалось сомнительнее. Говорящих с духами издревле уважали и боялись. Ведь они были проводниками между нашими мирами. Лесные духи не добрые и не злые. Они благоволят тем, кто им поклоняется и бережно относятся к их землям и безжалостны к врагам. А вы уничтожаете свою природу. Должно быть, он подчинился лишь ради мести Орде. Духи умны и коварны, не стоит их недооценивать. Выживет она или нет, зависит от нее самой. Но как это ее изменит, неизвестно. Слияние с духом чревато слиянием с его разумом. Что будет, если ты внезапно получишь сотню лет чужого опыта? Насколько ты останешься после этого собой? Я поблагодарил за знание. А Клавдии стоит быть аккуратнее, но предупредить ее смогу лишь после возвращения. Также спросил о таймере, но в их мире такого феномена не происходило. Похоже, или боги в этот раз придумали нечто новое, или условия отличались. Мы разговаривали, пока у меня от потока информации не начала пухнуть голова. Узоры, тонкости мира магии, общие принципы. Элиси также устала. Ей давно не приходилось столько разговаривать. Потому она погрузилась в книги, пока я сверялся с картой. Судя по спутниковому снимку, мы меньше километра не дотянули до речушки, достаточно крупной, чтобы создать видимую извилистую полосу прорехи между деревьями. Туда я решил переместиться позже, а пока практиковался и разбирался с регалией. Темнело. Время пролетело неожиданно быстро. Элиси старалась как можно скорее отделаться от обучения. И мне трудно было усвоить сразу столько новых знаний. Обращение к антимагии, особенности эфира как источника для высшей магии. Суть магии разных видов и причины, почему дроу так близка тьма и ветер. Вроде как это коллективный бессознательный выбор расы, вынужденный скрываться и перемещаться в тени деревьев. Перед нами горел костерок, разожженный тем жезлом, который я так и не выкинул. Комментарий опытной магички звучал в виде «Ты, как повелитель легиона мертвых, который вкладывает океан энергии, чтобы призвать искры силы жизни». Проще говоря, это дико неэффективное расходование эфира совсем не тем источником силы. А теперь я пытался добраться до хранилища энергии в регалии. И это оказалось сложно. При контакте я ощущал, что это сложнейший механизм. Он как будто пытался общаться со мной, но я его не понимал и тыкался, как слепой котенок. Эфирный артефакт не предназначался для использования антимагом, как поясняла Элиси. Но раз уж я смог с ним соединиться, значит, когда-нибудь мы адаптируемся друг к другу. Поэтому я не сдавался. Сама иномирка сейчас с аппетитом ела пойманного мной приблудившегося монстра. Вроде как не каждое убийство поднимает тревогу. А этого я прикончил броском камешка. Оно походило на кенгуру, что ли. Только умело бегать и вроде как выступало разведчиком. Мясо жарилось на двух прихваченных мной шампурах над топливными таблетками. Часть тушилась прямо над огнем в алюминиевой формочке для выпекания. Уже вторая порция, если точнее. Элиси с аппетитом ела приправленное мясо и задумчиво смотрела в пустоту. Колышущееся слабое пламя отбрасывало на симпатичное бледное лицо отблески. А света луны и звезд, пробивающегося между хвойных крон, вполне хватало, и привыкший жить в лесном мраке, и мне, как обладателю зашкаливающего восприятия. Лицом принцесса Ши выглядела молодо, но в ее глазах отражалась глубокая грусть, тоска и страх. Не один раз одна подчеркнула за сегодня. Надежды нет. Лишь вопрос времени, когда Орда победит. Но я не верил. Просто о поражениях не говорят. Я закрыл глаза и снова сосредоточился на регалии. Как и в прошлый раз, все получилось почти случайно. Когда я не пытался жестко контролировать процесс разумом. Коснулся резерва и потянулся к осколку сущности с навыком. Золотая энергия мягко заструилась от кулона к предмету, и Лися ахнула и завороженно смотрела на происходящее. «О, мудрые духи, сколько же ты энергии сейчас тратишь? Но оно тебе поможет. Можно?» Канал оборвался, и я передал сферу. Она действительно оказалась измененной. Элиси протерла руки влажной салфеткой. Они вообще ей очень понравились. И снова закопалась в толстенный талмуд по основам магии. Теперь требовалось связать дар с осколком сущности и нарисовать вокруг него какую-то зубодробительную формацию. На мой вежливый намек, что одной воли я едва простейший узор вывожу, принцесса закатила глаза и посоветовала тренироваться. А потом попросила кристаллический порошок из своего артефактного набора и снять ограничители. Я не стал возражать и снял 4 тяжелых браслета с рук и ног. Элиси на расстеленной майке аккуратно сделала из него нужный узор. Мол, на меткое управление одной волей полагаться нельзя. А тут она точно скопировала руны. Причем сразу аккуратно наполняла их силой и объясняла, как это делать самому. «Начинай. Главное, не останавливайся. Твой дар может отвергнуть осколок сущности, и тогда ничего не выйдет. Если ощутишь острое сопротивление, разрывай контакт. Это, по сути, осколок магического дара существа, и они могут быть совершенно несовместимы». Я кивнул и тщательно выполнил все инструкции. Взял часть маны мага. Узор засветился белесым с черными нитями. Каналы энергии потянулись к моей груди. Выглядело жутковато, я бы прервал процесс, если бы сам не пробежался глазами по разделу книги. Ощущения были странными. Немного щипало, появилось золотое мерцание. Я почувствовал, как в меня вливается сила. Я полностью сконцентрировался. Уже немного отработал принцип и старался направить процесс мыслью. Счет времени потерял и вернулся в реальность, лишь когда все завершилось и мир внезапно преобразился. Получилось? По моему лицу догадалась белокурая. Ага, определенно. Раньше я чувствовал только энергию как таковую. Мне было все равно, какого она типа. Знаешь, словно до этого я ощущал, что на языке просто есть еда и насколько ее много, а сейчас начал различать вкусы. Твоя аура, оружие, нечто вокруг в лесу. Если различаешь, надо же. Элиси удивленно воскликнула. Я резко забыл про то, как с новым интересом осматривал мир и взглянул в глаза девушки. «Погоди, ты удивлена? Думала, не выйдет?» «Была почти уверена», — кивнула она и хлопнула ресницами с видом «А что такое?» Мы несколько секунд поиграли в гляделки. Я же четко дала это понять, сказав, что не занималась этим и советуя прервать процесс при конфликте. «Ты ведь антимаг». В целом, справедливо. Ладно, продолжим. Под удивленным взглядом я вытащил из внутреннего кармана куртки синюю кринку из того волка, прыгающего по платформам. Направил силу антимагии. Благо, Элиси меня неплохо зарядила и вновь смог обратиться к регалии, пусть это заняло несколько минут. Правда, канал резко оборвался. «Так, не понял. В тебе кончилась энергия?» «Ты же всосала несколько проломов», — удивился я, уставившись на кулон. «Я уже говорила, что процесс требует огромного количества энергии», — задала риторический вопрос принцесса тоном «Отчего ты ожидал?» Я хмыкнул. «Оказывается, штука, лишившая меня уже множества наград, та еще обжора. Кстати, регалия не работала, пока я случайно не уничтожил похожую, и это что-то не всосало. Эфирный артефакт работает на чистом эфире. Этот грязный, смешанный с другими энергиями. Но тогда, должно быть, взорвавшееся хранилище выплеснуло запас. Если исчерпаешь заряд, регалия отключится. И снова все логично. Правда, где добыть чистый эфир или как его очистить, девушка не знала. Эта магия выходила за рамки познания их цивилизации. Хорошо, что сейчас я не слил заряд аккумулятора на этот навык. Быть может, это и спасло артефакт в свое время от саморазрушения, если оно вообще встроено в регалию. Тот четырехрукий потратил весь заряд на портал, возможно, еще на что-то. Может ли быть, что она и открывает портал в родной мир свободного народа? Впрочем, если так и есть, мне это не нужно. Вилар говорил, что он не сильнейший, а умирать пока не в моих планах. А он может быть в эпицентре? Мы так назвали тот появившийся фрагмент города Орды. Думаю, должен быть. Я там не бывала, но Лариан говорил, что там создают якорь. Да ладно, ты этого не знаешь? Откуда бы я вскинул брови? Давай, насколько важно уничтожить эту штуку? Наши военные тоже не знают, но хотят все сломать. Мои слова заставили принцессу застонать и уронить лицо на ладони. О, духи, вам конец. Нет задачи важнее. Это устройство ослабит божественный барьер, защищающий ваш мир от полномасштабного вторжения, и позволит легко открывать проломы поблизости. А главное, это позволит легче приходить и уходить тварям из свободного народа. Интересно, а почему посланцы не сподобились сообщить об этом? Или рассказали лишь избранным, а они, в свою очередь, не стали поднимать панику среди основной массы одаренных? Ответа не было. Но на данный момент это определило мои ближайшие планы. В любом случае, на сегодня беготня и наука меня дико вымотали. Мы доели сочное мясо, и я собирался поспать. Элисия жалобно посмотрела на меня и вытянула сведенные вместе руки. Я поблагодарил за понимание и помог ей устроиться поудобнее на моей запасной одежде. Конец веревки привязал к дереву. Сам устроился поодаль, полусидя, подложив лишь одну тряпку под затылок, чтобы он не упирался в кору. На самом деле спать не хотелось. Слишком рано, пусть я устал. Впрочем, мне нужна была тишина. Казалось, принцесса заснула. Я почти поверил. Но ее терпение кончилось раньше. Она надавила связанными руками себе на большой палец левой руки. Массировала, как будто выдавливала, пока из фаланги не показалось крохотное лезвие. Вытащив его, она аккуратными движениями разрезала путы, на этот раз сделанные без легко распускающихся узлов. Я наблюдал через щель почти закрытого глаза и увидел, как Элиси постоянно поглядывает на меня. Освободив руки и ноги, она медленно подползла ко мне. Грациозно и ловко, без единого шелеста. Вытащила ключи от блокираторов из кармашка рюкзака и отползла обратно, чтобы не щелкать замками над моим ухом. Обретя магию, она вернулась к рюкзаку и извлекла наруч и тот кулон с резным фиолетовым камешком. Взяла флягу, лежавшую на земле, и пошла в лес. Польщен. Намирка замерла, простояла 5 секунд, а затем повернулась. Разбудила щелчками блокираторов? Нет. Я вообще не спал. Просто медитировал. Что делает этот кулон? Девушка закусила губы, подрагивая, возвращаясь на место. Тоже копит эфир. И больше ничего, клянусь. Ну ладно. Возьмешь с собой походные еды? Может быть, компасы отдать твои кинжалы? И снова на меня смотрели недоуменно. Следующий вопрос прозвучал почти шепотом. Ты позволишь уйти? Теперь позволю. Я получил самое ценное. Ты оплатила спасение, мы квиты. Зачем связал? Люблю смотреть на связанных девушек. Неопределенно хмыкнул я, но в этот раз Элиси это не впечатлило. У тебя есть план? Ответила она совершенно честно. Нет. Ну, по крайней мере, голова на плечах есть. Решай. Элиси не двигалась с места еще 10 минут. Положила взятые предметы в стопку недалеко от бывшего костра и свернулась клубком там, где лежала до этого. В полумраке ночного леса, самым краем глаза, я видел, что оставшаяся одна в чужом мире начала беззвучно плакать. После всего уж думал, что ее народ просто не умеет. Как оказалось, дело в стальной выдержке. Я понимал, что принцесса гордого народа не хочет показывать этого, а потому позволил себе уплыть в сон, давая установку сразу очнуться, если источник ауры сдвинется. Глава 4. 1 июля. 11 дней до конца таймера. Я вошел в пролом и осмотрелся. Вытоптанный лесок выглядел весьма жалко. Дальняя темная граница нижнего уровня стены терялась в туманной дымке. Мертвая тишина и никаких посторонних звуков. Элиси вошла за мной и широко распахнула глаза. Прошли. Вот так просто, без сопротивления. Уверен, все монстры сейчас очень заняты. У вас кто-то так делал? Слышал об одном прецеденте. Существа Орды совершенно точно привязаны к пролому. Иногда могут отходить довольно далеко. Но если связь оборвать, то силовая поддержка исчезнет. Думаю, вскоре сюда для фрагментарной интеграции прибыли бы специальные существа. Сколько нового узнал всего за сутки? И про то, что интегрировать можно не весь осколок, а лишь его главную часть с артефактом, который выступает ядром пролома. И угрозу самой интеграции. Чужеродный фрагмент мира ослабляет божественный барьер, а кроме того, в целом, истончает грань мира и астрала, что повышает магический фон и упрощает пространственную магию. Значит, мы им помешаем. Только я так и не понял, сделает это хуже или лучше обитателю пролома? Я знаю не все. Вроде как без пролома рабы Орды смогут отходить от него на неограниченную дистанцию, даже ослабляет подчинение. Спадет бремя с тех, на ком была завязана поддержка осколка реальности, но вместе с тем пропадет и оказываемая поддержка. Например, многим магическим существам при такой низкой плотности маны в воздухе некомфортно, некоторые вовсе не выживут. Очень интересно. И в любом случае пролом лучше закрыть, пока его не интегрировали. Мы быстро побежали к центру. Элиси перемещалась затяжными прыжками, как Серебрякова, только делала это заметно плавнее и быстрее. Кажется, ее навык левитации настолько выше, что даже при упавшем уровне позволяло практически летать. Центр располагался примерно в 5 километрах и никем не охранялся. С новым ощущением энергии мир словно прибавил красок. И я легко нашел особый центр силы, спрятанный в валуне. Пока живо несущее бремя, регалия, видимо, не хочет вытягивать эфир. Возможно, это используется как функция для ликвидации проломов, ставших бесполезными. Я кивнул на очевидную догадку. Вообще, спутница стала общительнее, ведь давно ни с кем нормально не разговаривала. Но если я просто сломаю эту штуку, пролом же не схлопнется сразу, так? Или мы достоверно узнаем, что происходит после его разрушения? Белокурая пожала плечами. Уверен, я ответил бы так же, если бы вопрос задала она. Два одиночества нашли друг друга. Я выкинул лишнее из головы и ударом древка разбил камень. Еще один удар, наполняя оружие силой, и полетели магические искры. Послышался легкий гул и треск. Третий удар. Регалия тут же соединилась и начала впитывать эфир. Есть реакция системы? Элиси качнула головой. Мы не обсуждали отношение богов к подобному. В любом случае, если захотят, меня отследят. Но вообще-то я останавливаю вторжение, и мне нужна вся эта энергия. Спутница вообще предполагала, что есть вероятность, что энергию и так успевает частично откачать назад Орда. Но именно энергия в момент закрытия определяет ценность награды. Сомнительно, но вместе с тем имеет право на существование, ведь говорит, что Орда тоже бережет свои силы. Мир начало потряхивать. Я оборвал поток энергии, и мы побежали назад максимальным темпом. К счастью, часть маршрута была расчищена чем-то гигантским или группой просто больших существ. Мы выскочили из пролома, и я в последний момент успел заснять его закрытие. Ну а моя спутница послала в небо светящуюся сферу, которая взорвалась и 3 точными молниями сбила птиц. Это были разведчики, надо уходить. Мы тут же ринулись к месту, где оставили вещи. На этот раз бегом, чтобы оставаться рядом. Между прочим, дары, которые передаются по наследству, тоже тема интересная. Даже если не без осознанного вмешательства. Все хотел спросить. «Какая у вас была доля владеющих магией?» — произнес я. «В общей массе? Примерно каждый 40-й. Но большинство оставались совсем слабыми. А в твоей семье? Судя по рассказам, там все одарены. Признаться, и раньше мысль проскакивала, но до того все не мог задать столь важный вопрос. У них одаренность более чем вдвое выше нашей, но этого мало для совпадений. Ух, Алексей, давай потом. У нас древнейшая родословная, из которой немаги вычеркивались. Даже если со всей поддержкой не появился дар, значит, ты не можешь быть членом правящей семьи. Мда. И такое я не спросил сразу. С поддержкой? Ты знаешь технику? Можешь сделать это для неодаренных людей. Пусть ценой эфира или предметов. Элиси от моего темпа быстро устала и дыхалки говорить не хватало, но все же ответила отрывистыми фразами. «В книгах есть. Надо с младенчества. Взрослых бесполезно». Облом. «Жаль, но подкрепления у Земли действительно не будет». Хотя, может быть, это Ши не знали метода, потому что Орда делает из обычных людей, хоть и слабых, но магических тварей. Может быть, где-то есть способ дать хотя бы такую силу без прочих изменений. Это лучше, чем ничего. Увы, об этом спутница знала мало. Лишь слышала, что взятые из интереса алые сферы имеют функции как преобразования, так и отключения от божественной системы. К сожалению, со смертью доверенного владельца в лице Лариана они разрушились. Мы добрались до поклажа и бок о бок побежали южнее. Необычный курс, но вместе с тем несколько неожиданный. Магичка меня задерживала, но наотрез отказывалась позволять нести. День выходил насыщенный. Эфира на навык не хватило. Однако во время привала я обучался рисовать сложные узоры одним контролем энергии и изучал их самих. При этом одной рукой придерживая телефон, которым училась пользоваться Элиси. Наверняка обоюдно мысленно называли друг друга дикарями и смирились с тем, что каждый застревает на моментах, кажущихся очевидными другому. Эффект общекультурного знания во всей красе, то, что впитывается вместе с языком, знанием основ этикета и принципами выполнения бытовых задач. Хотя такие телефоны на Земле тоже появились недавно, но и до того мы понимали принципы звонков, записи, передачи и воспроизведения звука. Сами пиктограммы были для нас очевидны на уровне интуиции. С другой стороны, я не понимал смысла символов и никак не мог вложить нужный, просто рисуя его. Хотя обычная магия в целом оставалась для меня недоступна. В процессе я задал еще один вопрос. Можно ли направить эфир от убийства монстров в регалию или эфирный накопитель самой Элиси? По сути, поделиться опытом. В теории, вообще без божественного проводника дар сам по себе не развивается. В зависимости от существа эфир мог просто рассеяться или… В общем, много тонкостей. То, что ты сам его поглощаешь, — редкость. Если возьмешь под контроль поток энергии, то сможешь направить его куда пожелаешь. Для меня это невозможно, но есть и иные источники эфира. Я на всякий случай не стал говорить при ней, что могу поспорить с системой. Откуда можно достать эфир, очевидно, прежде всего, артефакты. Думаю, и големы сойдут. Главное, не ломать ядро, а просто выдрать. Сразу захотелось проверить, и, передохнув после бега, мы направились к иному пролому. Там в разгаре была интеграция, и фрагмент леса постепенно вытесняла сернистая, желто-оранжевая земля. Кристаллические существа стояли кругом у пролома, рядом крутились насекомые-переростки с острыми лапами. Мне дали задание. С очком навыка? А, поняла. Наказание за провал назначили? Из интереса спросил я, хотя вариант побега не рассматривал. Она сейчас тебе одиночную зачистку посчитает, ведь меня не видит. Нет. Божественный проводник достаточно мудр, чтобы здраво оценить мои шансы. Вперед! Мои те, что слева. Уже начинает командовать. Одним словом, принцесса. Впрочем, потом поговорим об этом. Моя спутница обрушила на противников белесую грозу и, признаться, зрелище впечатляло. Боги за 2 месяца кое-как научили одаренных сражаться, но человеческие маги все равно действовали немного топорно и неуклюже. Те, кого классифицировали универсалами, как Наташа, как правило, старались вести дистанционный бой. Сильных воинов я вовсе не видел. Ведь система не давала навык управления собственным телом и умения махать оружием. Но оказывается, магия в руках мастера тоже могла гораздо больше, чем я видел даже в исполнении Орды. Элиси использовала точные удары с изменением траектории снарядов и микрощитки, которые перехватывали вражеские атаки. Чередование атак, отключение левитации на секунду и запуск перед падением на землю. Пока иномирка жарила бронированных насекомых, я прорвался через их строй, укорачивая лапы и истребил тварей, занимающихся интеграцией, чтобы они не сбежали. Я пытался как-то перехватить потоки эфира, но все было тщетно. Мой дар как будто говорил: «Хозяин, ты чего? Это мое по праву». Поэтому, хотя я четко ощущал поток, изменить его направление никак не получалось. Мы не стали тратить время на полную зачистку копошащейся, щелкающей жвалами стаи, и нырнули внутрь огромного пролома. Мерзость. И понятно, для чего нужна интеграция. В органической яме лежала матка, похожая на огромную личинку, размером больше недавнего Дрейка. Не берусь даже гадать, сколько весит это чудище, но двигаться оно не способно. Существо только жрало приносимую еду и откладывало большие яйца, которые относили насекомые рабочие, у которых жвала походили на клещи-прихватки. Жутко смердело, насекомые визжали так, что хотелось заткнуть уши. «Я прикрою вход», — объявила Элиси. Иномирка встала на землю и начала магичить сложную многоуровневую печать, которая вскоре выпустила поток молний. Я же в который раз пожалел, что не могу глубоко резать своим оружием. Еще и плоть матки оказалась удивительно прочной и упругой. Казалось, что я рассекаю толстый кусок резины, армированной железной проволокой. Текущая из раны жижа сделала тело скользким. Я едва не упал, когда хотел углубить первый разрез. Впрочем, была идея получше. «Элиси, давай сюда. Ударь молниями прямо в самую глубину». Я вонзил копье так, что две трети древка ушли в тело, вынул мечи и занялся напирающими на меня охранниками. Мы поменялись боевыми ролями. Я мог бы заставить эту тушу истечь кровью, но это долго. У мага ушло гораздо меньше времени, чтобы пробиться до внутренних органов, и, судя по стону, ей хватило опыта на 73-й. Стая была огромной. Но это не помешало мне осушить осколок практически посреди битвы. Выдернул копье, резким взмахом смахнул с него слизь и прорезал нам путь на выход из пролома. Лезть в шторм, правда, было опасно. Попавших туда насекомых сжигало и рвало на части. Поэтому мы просто перебили оставшихся в безопасном глазу бури. «Я не устала, Алексей», — жалобно простонала Элиси, едва стоявшая на ногах после битвы на пределе. «Не забывай, что я лидер нашей группы». Не принял я протест, подхватив ее за талию. «Какая группа? Нас всего двое». «Разве воображаемые товарищи не считаются?» Хохотнул я и побежал прочь, едва шторм ослаб. «Ваш народ странный, если путает воображение и действительность. Ты хоть неси аккуратнее, я тебе не мешок с шишками». Похоже, мои шутки плохо сказывались на ее представлении о людях. Пришлось пояснять, и так и быть, взял на обе руки, аккуратно держа копье. Когда мы прибыли к лагерю, Элиси первым делом отпрыгнула подальше и начала причесываться, что-то неразборчиво бормоча насчет бестактности. Впрочем, я на эти причитания внимания не обращал. Мы собрали вещи и сменили позицию, пока нас не выследили. Наконец, мне хватило эфира на преобразование навыка для прыжков. Элиси предупреждала, что не имеет ни малейшего понятия, будет ли он сочетаться с даром. Подготовила все тем же самым способом, и мы приступили к процессу. Горящая печать, снова золотой канал и остатки икринки осыпались прахом. Ощущения от дара внутри не изменились, никаких перемен в мироощущении не произошло. «Надо же, получилось!» — воскликнула Элиси. «Давай, попробуй!» «Как бы... и как это включать?» Уточнил я, встав и попытавшись шагнуть на воздух. «Коснись дара и почувствуй. Я не могу тебе сказать, как шевелить рукой. Это часть тебя. И помни, новая грань дара едва освоена. Она может быть слабой. Потребуется много эфира, чтобы укрепить ее». «Так для этого тебе нужен накопитель эфира?» — спросил я, и Элиси кивнула. «Божественный проводник не блокирует самостоятельное освоение навыков. Но обычные маги не могут хранить эфир в своем резерве, только постоянно удерживать контроль над потоком энергии. Ну уже, попробуй». «Хорошо, только не сбивай с мысли, и можешь оставить артефакт себе». Исполнить желаемое оказалось неожиданно легко. Всего пара минут попыток, и я понял, где находится кнопка, создающая под ногой платформу словно из чистой энергии. По ощущениям, они расходовали довольно много энергии из поглощенной недавно. И когда я попытался прыгнуть с большой силой, платформа под ногами как будто прогнулась и лопнула. Я с трудом сгруппировался, чтобы не растянуться на земле. Нехорошо. В небе надо маневрировать быстро. Впрочем, проблема исправимая. Я тренировался вызову. Постигал целый новый мир, где точка опоры может находиться везде, где пожелаешь. Только требовалось соизмерять силу толчка, словно прыгаю по трухлявым доскам. Теперь цели в небе для меня не проблема. Пиздец вам, крылатые твари. Я хищно оскалился, вспомнив все эпизоды битвы с умеющими высоко и быстро летать. Именно исследуя пределы своей способности, я ощутил, как в небе появилась мощная точка силы. Ну ё-моё, ни секунды покоя. Похоже, убийством матки и обломом интеграции мы сильно разозлили управляющего эпицентром. Благо, тренировался я сразу с копьем и кое-как остановился в воздухе, замерев на движущихся платформах. Пространство рябило и мерцало, как будто разрываясь. Послышался гул и скрежет, а потом во вспышке света резко возникла девушка, самая большая лет 20 на вид. В солнечных очках, явно трофейной белой с золотом мантии и черном облегающем костюме под ней. Блондинка. Светлые волосы, завязанные в косу, очень странно плавали за спиной. Похоже, она держалась в воздухе, как коршунов, управляя гравитацией. В руке одаренная держала странный белый посох с односторонним изогнутым лезвием над аметистовым камнем навершия, как будто посох мага скрестили с копьем, причем предназначенным в основном для рубящих ударов. Так, а это не она вмешалась в мою битву и ранила безымянного? Тогда я не особо разглядел одаренную, понял лишь, что девушка. Но едва ли у многих есть такой портал. И она сильна, уж точно значительно превосходит Серебрякову. Черт, что же так не вовремя? Надеюсь, Элиси не покажется, или мне предстоит очень напряженный разговор с СПО. Иномирка мне помогла, и я не позволю запереть ее в камере для экспериментов. Надо поскорее ее спровадить. Я вдохнул воздух и погромче крикнул. «Приветствую. Что ты здесь делаешь? Место довольно опасное, тут много сильных существ». С нашей позиции хоть и плохо, но виднелся эпицентр. Вершины крыш каменных высоток, едва выглядывающие из-за горизонта. Меньше 25 километров. Как будто маяк в небо бил фиолетовый луч. Незнакомка несколько секунд осматривала меня. Наконец ее голос громко зазвучал, звеня в пространстве. «Да, здесь опасно. Но наш дальний разведчик заметил обрыв интеграции. Это ты сделал? Кто ты такой?» «Обычный антимаг, Алексей Корнев». Сам я так кричать не умел, и приходилось говорить рубленными фразами. «Да, это моя работа. Я решил начать охоту подальше от конкурентов. И сейчас ты сильно выдаешь мою позицию». И снова молчание. Девушка рассматривала меня. Я же беспокоился о том, что ситуация может усложниться, но старался не показывать лицом просьбу поскорее убраться. Разумнее было поддерживать такой диалог, словно я и правда не спешу. «Не хочешь вернуться на базу со мной?» — неожиданно произнесла она. «До атаки эпицентра осталось не так много, а командование наверняка захочет с тобой встретиться. Я для них почти персона нон грата. Да и не хочу терять время на болтовню. У меня тут дела поважнее. Кроме того, со мной ты телепортироваться не сможешь. Я подавляю любую магию. И нет, никакая помощь мне не нужна. Ты тоже ведешь зачистку региона вокруг эпицентра». Собеседница раздумывала, покачиваясь на ветру. «Ну уже. Слишком рано представлять кому-то Элиси. Просто уходи уже. Да, ограничиваем распространение в восточном регионе». Еще несколько секунд она смотрела на меня, а потом повела посохом, и от него стали расходиться кольца силы, от которых рябило пространство. Я прыгнул назад, спустившись ниже к деревьям, и дождался, пока одаренный исчезнет. Пронесло. Я спустился в лес, ощущая, что оставшиеся во мне после пролома силы постепенно утекают. Элиси, спрятавшаяся за деревом в лагере, натянув на голову черную майку, смотрела на меня огромными глазами. «Чудовище! Какого она уровня?» «Да нет, вполне симпатичная девушка». «Я думал, вы не понимаете иносказательность. И без понятия, я не знаю даже ее имени. Элиси глубоко вдохнула и затем медленно выдохнула, успокаивая нервы. Это не иносказательность. Она превосходит меня на пике способностей. Моя стадия возвышения тогда была 93-й. Я присвистнул. Да, аура была сильной. Хотя точно переводить ощущения в системные уровни я пока не умел. Насколько могу судить, меры в наших мирах были схожи. Радует, что у человечества есть кто-то настолько сильный. Похоже, тебя или не заметили, или не заострили внимание, но позицию надо менять. Не думаю, что она лгала о своем секторе на востоке, к которому мы так приблизились. Новости о том, что есть кто-то, под сотый уровень меня радовали. Но сейчас я думал прежде всего о том, как не пересечься с ней снова, пока рядом со мной иномирка. Однако сама Элиси выглядела ошарашенной, разнервничалась и начала тараторить. «Ты не понимаешь? Я дочь магической династии, которой тысячи лет прошла все вторжение и не достигла такого могущества, как в вашем народе, где не знали магию, не культивировали родословную, появилась настолько сильная?» Пока я собирал вещи, не приминул дальше задавать вопросы. «Вам боги тоже даровали уровни? Может быть, ей сразу подняли до 90-го, увидев потенциал? Именно о нем я и говорю». Элиси взяла меня за руку, заставив обратить на себя внимание. «Потенциал. Думаешь, можно бесконечно наращивать силу? Истребить миллионы монстров и стать равным богу? Нет, у всех есть предел роста. Когда ты приближаешься к пределу, следующий шаг становится таким трудным, как будто ты идешь против урагана. Эфир для стадии возвышения словно копится очень медленно. Ответить на твой вопрос я не могу. Но тем более меня радует, что есть кто-то, обладающий столь высоким потенциалом. Я и так догадывался, что есть вопрос как пределы силы, так и шага дальше. Как говорил безымянный, регалия восходящего позволяет собирать чистый эфир. Быть может, с его помощью легче сделать следующий шаг? Но выходит, что получившие много уровней изначально еще более ценны. И тем интереснее, на каком застрянет команда, которой я помогал. Надеюсь, доберутся хотя бы до 70-го. Или что я к тому времени найду способ повысить потенциал. Ведь это важно и для меня. Мы сменили позицию, снова двигаясь на запад. Обратно к поселению Дроу. Я мысленно решил делить их народы. Дроу — это измененные ши. Элиси была не прочь забрать кое-что из вещей. А мне было интересно, чем она еще поможет. На длинных привалах мы продолжали заниматься магией и вопросами использования техники. Элиси пыталась сама учить русский, чтобы не зависеть от переводчика. Я же поинтересовался насчет языка свободного народа. Собеседница опустила плечи и голову, как будто расстроилась больше меня. «Я его не знаю, но, наверное, если ты найдешь тексты или еще лучше говорящих на нем, то сможешь составлять списки, которые можно сличать. Идея была хорошая. Найти бы разговорчивого пленного или книги». Мы продолжали обучать друг друга, действуя уже без опаски. Элиси рассказала об общих принципах артефакторики и очень удивилась тому, что я случайно создал разрушитель грез. Мы перебрали унесенное. Мешочек из стола Лариана, о котором я забыл, вызвал не меньший интерес. Внутри оказались едва синеватые серебристые монетки. «Ваша версия божественного проводника называет его небесным рутением. У нас его назвали Сильвиум. Он, когда деньги еще имели значение, был в 400 раз ценнее золота». Я задумчиво кивнул, рассматривая чеканные монетки. Химию я знал так себе, но вроде у рутения плотность в 1,5 раза ниже, чем у золота. А этот металл был еще легче. Он ценен практически? Или просто как редкий металл? Из него делали лучшие резонаторы, усилители в вашей терминологии. Элиси коснулась своего наруча. К счастью, божественный проводник смог переписать привязанный ко мне артефакт. Я не знаю, может ли вообще существовать резонатор антимагии, но могу сделать по твоему заказу очень мощный. Даже не знала, что у него столько сильвиума. Если поделишься, то точно сделаю. Одним словом, принцесса уже условия ставит. А, хотя я сам сказал, что за спасение Эквиты. Потому справедливо. «Хорошо, если потом изготовишь снаряжение по моему заказу. Оставлю часть материалов тебе и достану другие необходимые». Я убрал мешочек во внутренний карман куртки, раз уж он освободился от камешка из волка.